Глава 15. Для Лаи дни полетели бесконечной утомительной вереницей. Первая половина дня утомляла посетителями. Люди приходили на лечение и, получая его, пытались всячески расположить к себе новую ведьму при помощи разговоров. Они играли в дружбу, а может, и правда хотели подружиться. Но не привыкшая к такому открытому отношению к себе и своей магии Лая невольно отгораживалась от них. На это незаметно и уходило много душевных сил. Вторая половина дня, где Лая в одиночестве готовила зелье, наоборот, оглушала тишину и рождала какую-то странную ностальгию. В этом месте один на один с растениями, колбами, зельями, она часто вспоминала маму. Ей казалось, что она снова в ее лаборатории, где-то там, далеко, в прошлом, в их доме на краю маленького города. Возможно, все дело в том, что Лоран – светлая ведьма, какой была ее мать, поэтому и ее лаборатория так отличалась от лаборатории Карины, поэтому и так похожа на мамину. Воспоминания о родителях всегда порождали вопросы. Где они встретили свою смерть? В Азуриане? Танери убили их? Или они отправились сюда? Отец погиб от волны, что забирала магию и жизнь, а мать сгинула в Изиме? Или они остались на территории Иллинуи, и их нашли ищейки Инквизиции? Она не верила, что они могли быть живы. Неужели они бы не вернулись тогда за ней? За все эти годы, что она прожила в доме у матушки Элеоноры, не нашли возможности связаться? И снова возникла мысль поспрашивать Лоран про ведьм, которые жили здесь раньше. А вдруг здесь была и Лоттирана? Сразу вспомнилась, как маму ласково назвал папа – Лотти. Теплая улыбка ностальгии появилась на лице. Вот только спросить пока не представлялось возможным. Со дня сражения с Нарксами Лоран так и не пришла в себя. Она ела, когда Аларик приносил ей поесть, спала, когда он укладывал ее, ходила, когда он брал ее под руку и куда-то вел. Но сама-то ничего не хотела. Ее не было здесь. Мыслями она осталась где-то далеко, там, где могла кого-то спасти и не спасла. Аларик злился за неспособность Лаи помочь Лоран. Но нельзя вылечить душу, нет такой магии. И это сын ведьмы отказывался понимать. При воспоминании о нем на губах сразу возникла усмешка. Теруми снова не повезло, у нее появился еще один малолетний настойчивый ухажер. Конечно, Аларик был старше Лукаса, но гораздо младше нее. Прекрасно понимая, что играет с огнем, Аларик продолжал оказывать знаки внимания Теруми, правда, тщательно подлавливая ту в одиночестве. Порой притаскивал подарки. Мелкие безделушки, хотя по меркам Изимы скорее сокровища. Конечно, Теруми все безжалостно выбрасывала за стену, порой открыто, при самом дарителе. Аларик после этого обижался и отставал от нее на несколько дней. От скандала, который непременно возник бы, узная об этом воин, спасало только то, что тот был слишком занят. Чонсок погрузился в дела города. Его инициатива, казалось, не знала покоя. Воин уходил раньше всех из комнаты и возвращался позже всех. Даже после ужина умудрялся что-то там решать и делать. И если с Фенрисом он иногда что-то в течение дня обсуждал, то Лая и Теруми видели Чона лишь в столовой и уже перед тем, как провалиться в сон. Лаю, в принципе, это не смущало, ей достаточно было знать, что Чон жив и здоров. А вот Теруми скучала. И хоть их Танери мастерски умела притворяться веселой и жизнерадостной, Лая видела, как все чаще Тэ ходит задумчивой, когда никто не видит, как старается подольше посидеть в столовой, чтобы хоть на какое-то время побыть с любимым, как не ложится спать, пока он не вернется. Видел ли это Чон? Лая сильно сомневалась и порой ловила себя на желании встряхнуть идейного Азура, чтобы в погоне за лучшей жизнью он не упустил настоящую. И пока отношения Чонсока и Теруми проходили очередное испытание на прочность, Аларик упорно продолжал свой собственный завоевательный поход к сердцу красивой чужачки со столь необычной для изимцев внешностью. И все же, видя, как стремительно преображался город, захваченный идеями Чонсока и его руководством, нельзя было не восхититься. Приоритетом была безопасность Изимы и усовершенствование укреплений. Туда и направили основные силы. Лая видела какие-то чертежи Чона. Это показалось ей какой-то особенной магией, только созданной не стихией и внутренним даром к ней, а человеческим умом. И все эти линии, объединенные в непонятные конструкции, должны были защитить город. Но настоящая магия началась, когда эти чертежи стали воплощаться в жизнь. Первыми были ликвидированы разломы в западной стене и некоторые бреши в баррикаде. Потом Чонсок со своими уже ставшими постоянными спутниками Давидом, Велденом, Граем организовали работу по изготовлению ловушек за стеной города. Ров, колья, замаскированные ямы и прочие элементы неожиданности для нарксов должны послужить сдерживающим фактором первой волны монстров и выиграть время защитникам для подготовки к бою. Работать за стенами приходилось в ускоренном режиме. Шанс быть замеченным слишком высок. На подмогу мужчинам выходили и женщины. Едва закончив со своими основными обязанностями, они сразу же отправлялись за стену. В такие дни Лайя не сидела в лечебнице, а занимала место в дозоре, на стене рядом с Фенрисом. Они должны были в случае необходимости сдержать монстров, чтобы люди, занятые на работе за стеной, успели вернуться в город. Но, хвала Создателю, нарксы больше не возвращались. Очевидно, те две атаки в короткий промежуток времени знатно подкосили их ряды. Сегодня Чунцок и его отряд были заняты на баррикаде, поэтому Лайя вместо высоты крепостной стены и тепла солнца прозябала в лечебнице. И снова мысли вернулись к Аларику. Сын ведьмы не чинил препятствия чужаку, что организовывал строительные работы и распоряжался людьми. И Лайя даже знала, почему. После того единственного случая у стены в день битвы с нарксами Чунцок больше ни разу не допускал открытого конфликта. Он мастерски поддерживал иллюзию главенства Аларика и не затрагивал тех вопросов, которые сын ведьмы при Лоран контролировал. Пока не затрагивал. Уж Лайя-то знала, что ученые и Фенриса там все заранее расписано. Поэтому все нововведения очень гармонично вписывались в устоявшийся уклад и словно сами по себе и с одобрения Аларика происходили. По крайней мере, так это выглядело со стороны. А в реальности день за днем Чунцок постепенно обрастал влиянием. Бывало, проскакивали и недовольные реплики среди изимцев. Не всем нравилось работать практически целые сутки. Да и слушаться незнакомца, что водил дружбу с эльфом, тоже не собирались. Но подобные люди недолго отравляли своими речами остальных. Они таинственным образом заболевали непонятной хворью и потом были вынуждены долго лежать дома и восстанавливаться. Лайя точно знала, что это дело рук Теруми. Отлично разбирающаяся в ядах и других отравляющих зельях, Тенери умела их готовить. Более того, она их и готовила, периодически между сменами на кухне, появляясь в лечебнице. Несколько раз Лайя спрашивала, зачем это, но Теруми делала непринужденный вид и говорила что-то типа «пусть будет, а вдруг пригодится, это для нанесения на оружие». Конечно, Чунцок тоже догадывался о причинах болезни, недругов и пробовал запретить Теруми подобное. Получилось неудачно. Теруми очень талантливо обиделась на чудовищные предположения любимого. Изобразила полное непонимание и сопроводила попытки ее уличить комментарием. «Судьба наказала заболевшего изимца за злой язык». Но в том, что у судьбы были карие глаза с вредными искорками, никто из них троих не сомневался. Лайя сдавать Теруми не собиралась. Фенрис методы Тонери молчаливо одобрял, поэтому, оставшись в меньшинстве, Чунцок смирился и лишь неодобрительно хмурился, когда случалось что-то подобное. Легенда о талантливом полководце, который попал в немилость к повелителю далекой страны из-за отказа несправедливо покарать какую-то там деревню, тоже отлично сработала. Теруми лишь полунамеками задала ключевые направления, а дальше фантазия людей все сделала сама. Теруми даже не пришлось ничего украшать и детально продумывать. Такие сказания пошли, что впору было записывать и складывать в полноценный роман. Был у этого и побочный эффект. Женское внимание. Теруми почему-то никто из женщин не воспринимал соперницей. Скорее, досадным элементом, который не стоило брать в расчет. Злило ли это саму Теруми? Лайя знала, что да, очень. Но как верный своему повелителю солдат, Теруми не показывала вида и продолжала оставаться в тени, понимая, что и это тоже в решающий момент сыграет в плюс. Скрипнула дверь, вырывая Лайю из задумчивости. Снова пришел Аларик. Она уже по его выражению лица поняла, что тот пришел с очередной идеей, как вытащить мать из такого состояния. «Приветствую», — насмешливо произнес он и прошел в комнату, плюхнулся на скамью, устраиваясь за столом и наблюдая за Лайей, что растирала семена. «Как жизнь?» «Нормально», — ответила Лайя, терпеливо дожидаясь оглашения о цели визита. «Все хотел спросить». Гаденькая ухмылка исказила лицо и предупредила. Хорошего не предвидится. «Почему эльф?» Лайя замерла и устремила на него взгляд, рассматривая. «Что он хочет услышать? Почему эльф что?» Догадавшись, что ответа не будет, Аларик решил расширить свой вопрос. «Остроухие отличаются от людей? Они жестокие дикари без морали и сострадания. Неужели тебе нравится подобное?» Лайя иронично хмыкнула. Ее собственный опыт общения с людьми мог бы поспорить с наблюдениями Аларика. «В каждой расе и нации есть разные представители», — дипломатично ответила Лайя, не желая устраивать дискуссии. Ей хватило и первой половины дня с болтливыми горожанами. «Ясно», — разочарованно протянул Аларик, явно рассчитывая, если не поругаться, то хотя бы поспорить. «Хотя что еще можно было от тебя ждать?» — последовала пауза. Я тут подумал. Наконец-то сказал он то, ради чего пришел. Лоран впала в свое состояние из-за Остроухова и его магии. А если он поколдует перед ней, то, может, будет обратный эффект? Она опять увидит его магию, встряхнется и снова что-то почувствует. И? Лая понимала, что последует далее, но не желала облегчать ему задачу. Скажи Остроухому, чтобы пришел к ней в комнату и что-нибудь изобразил. Снежинки там, вьюгу. Ну, что-нибудь безобидное. Или поговорил с ней. А лучше и то, и другое. Во-первых, у него есть имя. А во-вторых, почему сам его не попросишь? Он откажет. Лая тоже склонялась к этой мысли. Пробуждение Лоран не входило в его планы. И все же отчаяние Аларика понимала. Если бы ее мать была в таком состоянии, то она бы тоже не находила себе места. «Не думаю, что откажет», — уклончиво ответила она. «Если это будет просьбой, то...» «Пожалуйста, Лая», — взмолился вдруг он, хватая ее за руки. «Она почти ничего не ест. Я не знаю, что делать. Вчера и сегодня вовсе только пила. Она угасает, а я ничего не могу сделать». Лая высвободила руки и, в душе коря себя за слабость, проговорила. «Хорошо, я попрошу Фенриса». «Спасибо», — воодушевленно воскликнул Аларик, подскакивая с места. «Сегодня? Нет, лучше сейчас». Он уже направился на выход, как вдруг повернулся. «И скажи, а у Теруми и Чунцока серьезно или так? У меня есть шанс?» «Без вариантов», — с улыбкой сказала Лая, глядя на его мальчишечий задор в глазах. «От этого она мне нравится еще сильней», — с ухмылкой сказал Аларик, явно не собираясь сдаваться. «Да и что-то я не заметил у них особой любви в отношениях, поэтому не думаю, что все так категорично». Он подмигнул ей и вышел. Лая хмыкнула и вернула внимание растениям. Те смотрели на нее в ответ скучной и обременительной рутиной. Мысль провести еще какое-то время в лечебнице показалась совсем тоскливой. Да и очень хотелось увидеть Фенриса. Она, конечно, проводила с ним больше времени, чем Теруми со своим Чоном, но все равно скучала, когда его долго не было рядом. Решив, что благих дел на сегодня достаточно, Лая быстро убрала все по местам, закрыла лечебницу и вышла на улицу. Погода радовала уютной температурой воздуха и ветерком, поэтому Лая медленно, наслаждаясь теплыми, но не обжигающими лучами солнца, брела к центральной стене, так еще называли западную стену с главными воротами. Фенрис чаще всего стоял там. Хотя бывало, он обходил всю стену по кругу. Лая порой удивлялась, неужели ему не скучно стоять вот так сутками напролет одному? И дело не в том, что его сторонились изимцы. Некоторые были довольно лояльно настроены. Сам Фенрис избегал общения, довел себя подчеркнуто отстраненно. В дозоре стоял один, ни с кем ничего никогда не согласовывал. В глазах всегда холод и безразличие. Лицо – маска. И только с ней и азурами он становился настоящим. «К угрюмому идешь!» Лая обернулась. Теруми догнала ее, руки при этом держали волосы у лица, чтобы ветер снова не бросил растрепавшиеся локоны в глаза. «Да, Аларик попросил привести его к Лоран». При имени Аларика Теруми скривилась и закатила глаза. «Его слишком много в моей жизни. Надеюсь, при следующем нападении на город его сожрут». Лая засмеялась и отправилась дальше. «Лукаса ты тоже раньше не любила». «Что значит раньше? Я и сейчас его не люблю», — возмутилась Теруми и фыркнула. «И вообще, как ты можешь сравнивать их? Малой хоть надоедливый, но свой. А этот же самовлюбленный болван какой-то. Сегодня совсем учудил. Принес букетик колосков мне прямо в столовую. И на глазах у всех работниц подарил». «Скажи спасибо, что не за завтраком», посмеиваясь над ней, проговорила Лая. «Его от смертного приговора отделяет лишь мое терпение, которое заканчивается, между прочим. Чон узнает и конец ухажеру. Лукас малой, поэтому ему делали поблажки. В случае с сыном ведьмы – без вариантов». «После всего, что было, после проверки расстоянием, смертью, вы все равно словно сомневаетесь в чувствах друг друга», тихо сказала Лая. «Ваша ревность, и его, и твоя, такая сильная?» «Не понимаю. Я знаю, что Фенрис любит меня и не предаст. И неважно, сколько возле него крутится девушек. Какой смысл ревновать?» «А Ириме?» — напомнила ей Теруми с ехицей в голосе. «Она была его прошлым, той, чей портрет он носил. У меня были основания, и то я нашла в себе силы поверить ему». Лая уже и не думала, что Теруми ответит. Столь длинной была пауза. Но Азурианка все же заговорила. «Почему Чон ревнует, могу лишь предположить. Не думаю, что он сомневается в себе и поэтому видит соперников со стороны других мужчин. Скорее, это просто собственнические замашки дают о себе знать. То, каким ты видишь Чона, благородным и смелым воином, правильным и рассудительным – это лишь одна из его сторон характера. Там у нас, на родине, он обладал властью, сопоставимой с повелителем. Это накладывает свой отпечаток на характер. Он привык, что люди исполняют его волю. Кроме того, он всегда получает, что хочет. Способы у этого разные, но итог один. Империя – огромная страна, величие которой стало возможным благодаря сильным правителям. И Чон был не менее достойной сменой. Последнее снова окрасило лицо Теруми печалью. Вина, какую испытывала, не оставляла ее никогда. Лая поспешила отвлечь. «А ты? Неужто думаешь, что он променяет тебя на какую-то Кларис?» «А что с Кларис?» – встрепенулась Теруми и с подозрением уставилась на нее. Лая мысленно прикусила себя за язык. И вот надоумил черт ее ляпнуть про изимку, что вечно крутится возле Чона. Теруми и так чуть терпит все влюбленные разговоры и взгляды на ее мужчину. А тут еще и напоминание о самой настойчивой представительнице. «Это я так? К примеру?» – как можно небрежнее произнесла Лая. «Так почему ревнуешь?» «Потому что он мой», – огрызнулась она, пряча одолевавшие ее иногда страхи. «И что это за незапланированные разговоры по душам?» Фигура мага одиноко стояла наверху. Волосы мужчины серебристым флагом развивались на ветру. В отличие от других дозорных, что маялись дальше, то прохаживаясь, то присаживаясь, то лениво дремля, Фенрис не двигался. Взгляд был устремлен вдаль. «Красивый», – вырвалось у Теруми. Собственный комплимент сразу же сгладила иронией. «Эпично стоит, хоть картину пиши». «Да, точно, ведьмочка, нарисуй его, повесим потом рисунок на стену, будем вечерами любоваться». Лая недовольно цыкнула, а потом вдруг вспомнила. «А ты по какому вопросу к Фенрису?» Такая формулировка рассмешила Теруми, ответила она, когда приступ веселья прошел. «У меня было время до начала смены в столовой, вот и решила прогуляться. Тебя увидела, компанию хотела составить, но сейчас передумала, поэтому пока». Теруми уже отошла и тихо добавила самой себе, но Лая все же услышала. «А я посмотрю, чем там занимается Амена. Заодно проверю, как там Кларис». Фенрис почувствовал ее присутствие и обернулся. Легкая беспокоенность промелькнула во взгляде. Лая крикнула, поспешив развеять опасения. «Просто соскучилась». Взгляд синих глаз стал теплым, губы тронула улыбка. Как только Лая взобралась к нему, Фенрис сразу же заключил ее в объятия, обнимая со спины, утыкаясь носом в рыжую макушку. «Как прошел день?» – спросил он, на секунду приподнимая голову. «Обычно. Сначала изимцы, их поток сплетен, а потом травы. Еще Аларик приходил, просил зайти тебя к его матери и поколдовать. Надеется, что ее снова переклинит. Минус на минус зайдет и выйдет плюс». «Подобное мне приходило в голову», – ответил вдруг Фенрис. «Но вы же с Чоном хотели...» Прошедшие недели показали, что Лоран не соперник Чон Соку за место главы. Его энтузиазм и искреннее желание помочь изимцы чувствуют. И он дает то, что не смогла дать им ведьма – надежду. Люди верят, что их жизнь изменится. «Как?» – с нервным весельем спросила Лая. «Никто не может изменить их и нашу участь. Мы заперты в этом проклятом городе». «Они не надеются изменить свою участь. За столетия в изоляции они привыкли к такой реальности. Они надеются, что жить станет спокойнее, предсказуемее. А что касается Лоран, мне нужны ее знания прошлого. В этом городе еще с первых лет возникновения барьера был человек, который записывал все происходящее. Люди называли его Хранителем. После смерти этого человека Хранителем становился другой. И так было все это время. Изимцы не обманывались и знали, что когда-нибудь город падет, и хотели, чтобы их история осталась для мира хотя бы на страницах летописи. Эти рукописи хранят в специальном месте, чтобы их однажды можно было найти и достать даже из-под руин». «Создатель!» – прошептала Лая, приходя в ужас от контраста спокойного голоса эльфа и обреченности его слов. «Этим хранителем сейчас является Лоран. Она будет знать больше, чем кто-либо другой в городе. Чтобы знать, как исправить...» «Нужно понять причину», – закончила она за него слова Грегори и Лукаса. Фенрис кивнул. «Как узнал про Хранителя?» – спустя время спросила Лая. «Теруми», – коротко ответил он. «Ого, а почему она тебе рассказала, а мне нет?» – изумилась Лая, оборачиваясь. Фенрис пожал плечами, а потом окликнул ближайшего дозорного, предупреждая, что оставит на некоторое время свой пост. Аларик, что, оказывается, следил за Лаей, ждал их недалеко. Он молча проводил их к дому Лоран. Сам тоже зашел внутрь. Лая с удивлением отметила, что комната Лоран отличалась размером и убранством от того, что уже успела увидеть ранее. Положение главы все же имело и такой плюс. Светлая ведьма сидела на стуле у стены и смотрела перед собой. На появление в доме посторонних она никак не отреагировала. Аларик присел у нее, взял за руку и ласково проговорил. «Мама, это я!» Женщина не заметила ни сына, ни его прикосновения. Лицо, спрятанное за маской, за время душевной болезни стало еще более худым. Глаза впали, а губы утратили цвет. Некогда волевая и сильная женщина превратилась в собственную тень. Аларик отошел за нее, внимательно следя за приближением эльфа. Сначала он хотел пригрозить, что убьет эльфа, если тот посмеет навредить матери, но потом сдержался и просто замер, почти не дыша и надеясь на чудо. Фенрис остановился возле Лоран и чуть пошевелил кистью, вызывая снежинки. Магия сразу же отозвалась и украсила обе его руки линиями. След от магии ведьма уловила нутром и вздрогнула, а потом ее глаза нашли серебристые линии на бледной коже эльфа. Фенрис закрепил результат и еще раз призвал холод. Снежный поток легко коснулся щек женщины. Лоран подалась вперед, взяла его руку, коснулась губами магических линий, а потом развернула и прижала его ладонь к своей щеке. Глаза устало закрылись, скрывая живущую там боль. По щекам потекли слезы. «Прости меня», – прошептала Лоран. Грудь часто вздымалась, не справляясь с душившими ее рыданиями. «Я растерялась, испугалась. Если бы я тогда держала тебя за руку, если бы...» Она вдруг открыла глаза и посмотрела на Фенриса. Вот только отраженная в ее глазах любовь подсказала, что видела она не его. «Ты простишь меня?» Фенрис молчал, и это вызывало у Лоран страх. Она сильнее сжала его руку, прижимая к своей щеке, боясь, что он исчезнет. «Скажи, что прощаешь меня!» Аларику было невыносимо видеть мать в таком состоянии. Он умоляюще посмотрел на Фенриса. «Ты не виновата», — наконец тихо проговорил Фенрис. Лоран всхлипнула и снова закрыла глаза, повернула голову, целуя ладонь эльфа. «Я по тебе так сильно скучаю. Не уходи, прошу, останься». «Я всегда буду рядом, в твоем сердце», — прошептал Фенрис. «Спасибо», — с улыбкой сказала она. «Тебе нужно вернуться. Ты нужна сыну», — уже строже произнес он. «Он вырос хорошим человеком. Ты бы гордился им», — с нежностью проговорила Лоран. Она задышала глубже, постепенно успокаиваясь, а потом шумно выдохнула и открыла глаза. Любовь в ее глазах стремительно сменилась пониманием. Лоран дернулась и оттолкнула руку эльфа. Смущения за недавнее поведение не испытывала, но посчитала нужным объясниться. «Мой муж был магом воды. Его забрала та дрожь земли. У нас с ним была тоже особая связь, как и у вас с Лайей. И если бы я догадалась воспользоваться ею, то он был бы сейчас жив». «Не только связь с Лайей помогла мне выжить, но и заклинание, которое я вспомнил. Поэтому вашей вины в произошедшем нет». Она перевела взгляд с него на Лайю, потом на сына и снова вернула внимание эльфу. «Вы же здесь не за тем, чтобы меня успокаивать», — равнодушно произнесла Лоран. «Что вам нужно?» «Вы хранитель этого города. Мне нужно знать обо всем, что вам известно. И я хотел бы прочитать записи прошлых хранителей». «Хорошо, я расскажу все, что знаю, и дам книги, но позже. Сейчас я хочу побыть одна». «Мама!» — воскликнула беспокоенно Аларик. «Все будет хорошо. Я больше никуда не уйду». Она послала сыну ободряющий взгляд, стараясь быть сильной, понимая, что нужна ему. Фенрис и Лайя направились на выход. Лоран окликнула. «Фенрис!» Он обернулся. Зеленые глаза ведьмы отражали всю глубину сожаления. Не этого мага воды она больше всего на свете хотела видеть перед собой. И все же... «Спасибо!» Фенрис кивнул и вышел, уводя с собой Илайю.